Глава вторая. В паутине лжи. Когда Андрей Петрович звонил из машины еще одному человеку, он был особенно настойчив. Время выдалось позднее, ситуация непростая. И когда ехал к этой женщине, испытывал определенную неловкость. Но дело есть дело, оно не могло ждать до завтра. Ему нужно было именно сегодня увидеть всю картину целиком. По дороге он вновь думал о Лике, свидание с которой так легкомысленно упустил. И почему он такой упертый? На что променял объятия прекрасной девушки, которая сама так охотно потянулась к нему? Ведь будет жалеть, ворочаться сегодня ночью в кровати и жалеть. Вот и нужный дом. Хрущевка в рабочем микрорайоне. Первый подъезд, третий этаж. Шаркающие торопливые шаги за дверью, три щелчка в замке, щеколда. Корочки сыщик приготовил заранее. «Капитан Андрей Крымов», — представился он. «Проходите. Бывают люди со скорбными лицами. Они скорбят, даже когда радуются». Мать Любови Селезневой была именно такой, разбитой непрекращающимся горем, с больной душой. Тут уж никуда не денешься. Они сели за стол в гостиной. «Мне придется потревожить вас, Серафима Анатольевна», — сразу предупредил он. «Но это в интересах следствия, так нужно». «Хорошо, спрашивайте». «Ваша дочь...» «Несомненно, говорила вам о знакомстве с художником-декоратором своего театра, Беспаловым Саввой Андроновичем». «Боже!» — хозяйка дома закрыла лицо тощими руками. «Мне так не хочется слышать это имя!» Крымов немного подождал. «Вы знаете, когда они познакомились? При каких обстоятельствах? Что их связывало? Насколько тесной была их дружба? Или это было что-то более серьезное?» Серафима Анатольевна сокрушенно покачала головой. «Любочка всегда была чудо-девочкой. И крохой, и когда повзрослела, и когда стала совсем взрослой, сохранила в себе детскую непосредственность. Говорят, творческим людям это необходимо. С мужчинами она была очень осторожной. Ее в 16 лет бросил один негодяй, который был старше. Соблазнил и бросил. Она долго переживала. А мальчики за ней ухаживали. Она ведь была очень красивой девочкой и веселой до поры до времени. Сразу после театрального училища в 20 лет поступила в театр Лукоморья, где мечтала работать. Она и стажировалась там. Ей сразу дали несколько ролей. Как же она была счастлива! Именно была!» Серафима Анатольевна замолчала, словно искала подходящие слова. «А потом начались эти перемены». «Какие?» «В какой-то момент Люба стала очень скрытной, перестала мне рассказывать о себе, как это делала раньше, отстранилась. Так бывает, когда в жизни человека появляется кто-то другой, более близкий и важный, чем ты». Мать тяжело хлюпнула носом и потянулась за платком. «Потом я подсчитала время и поняла. Перемена пришлась». Она махнула рукой, словно у нее перехватило горло. И Крымов не выдержал, опередил ее. «На появление в ее жизни Саввы Беспалова». Хозяйка кивнула. «Да, именно так. Я пару раз видела их вместе на улице, но подходить не стала. Люба увидела меня и так застеснялась, что я ее раскрыла, будто готова была провалиться сквозь землю. Я сразу поняла, между ними что-то происходит. Помню его. Пожилой, импозантный мужчина. Но она-то юный цветочек. Потом уже дома Я у нее спросила, кто он тебе? Люба ответила, друг, близкий друг. И все. Встала из-за стола и ушла. Молчок, как рыба об лед. А ее отец, ваш муж? Он бросил нас, когда Любе было 5 лет. Вот почему у взрослых мужчин были шансы. Видимо, да. Она искала в них отца. И в Беспалове нашла его. Увы. А потом в доме появилась эта проклятая кукла. Кукла? Чему вы так удивились? Да нет, простите. Вы что-то знаете, чего не знаю я? Крымов мог бы рассказать ей очень много, но стоило ли нервировать и без того издерганную женщину, посвящать ее в то, что могло бы навредить ей? Лучше он отвертится. В этом деле тоже проходит кукла, очень красивая, почти живая. Да, да, это была именно такой. Необыкновенно красивая, почти живая и с живыми глазами. Люба принесла ее домой и с гордостью сказала, «Посмотри, что мне подарили, мама. Теперь она будет моей сестренкой и лучшей подругой». Я только улыбнулась этой прихоти. Она с ней носилась, как маленький ребенок. Это забавляло меня, но только в начале. Прошла неделя, и Люба стала меняться на глазах, дерзить мне, огрызаться, кричать. Я не сразу поняла, что эта кукла крадет у меня дочь день за днем. А когда поняла, было уже поздно. И однажды моя дочь, еще недавно самое кроткое и ласковое существо в мире, ударила меня, когда я решила отправить ее куклу в чулан. Я держалась за лицо. На меня, как ушат, ледяной воды вылили. Поверить не могла. А Люба крикнула, «Не смей касаться ее! Пожалеешь!» Куклу ей подарил Беспалов? «Разумеется!» «Как ее звали?» «Кого?» — не поняла Серафима Анатольевна. «Эту куклу». «А, у нее было странное имя. Лилит». На этот раз Крымов сдержал свои эмоции. «Угу. Очень странное имя». Ее так назвал этот самый кукольник? В том-то и дело, что нет. Это имя дала ей сама Люба. Якобы так захотел он, этот проклятый колдун, чтобы она сама дала ей имя. Люба даже поделилась со мной, сказала, что услышала шепот и различила имя. Лилит. Мистика? Вот именно. «У вас есть фото Любови с этой куклой?» «Только одно», — ответила Серафима Анатольевна. «Другие я порвала». Она встала, подошла к книжному шкафу, вытянула небольшой альбомчик и вернулась за стол. «На этой уж больно Любочка красивая. И тут она пока принадлежит себе». Серафима Анатольевна открыла его и протянула гостю. «Вот, смотрите». «Красивая у вас дочь», — сказал он. «Очень красивая была». Но не лицо рыжеволосой девушки-актрисы привлекло Крымова, а кукла в ее руках, очеловеченный облик таинственной и прекрасной Лилит, той самой, что сейчас находилась в палате Женечки Оскоминой, которую, несомненно, брала в руки его новая пассия — Лика. Пора забрать эту куклу и отправить ее как вещественное доказательство в управление. За решетку. Под замок. Когда они вышли в коридор и уже прощались, Крымов услышал тихое завывание из соседней комнаты. Так могло плакать раненое животное или человек, которого в него превратили. Оказавшись дома и выпив 2 рюмки перцовки под соленые груздочки с луком, Крымов немного расслабился и решился позвонить Лике. Как она там? Пропустил свидание. Вновь стал корить он себя. с такой девушкой. Она рассчитывала на него, а он — работа, работа, балда, сухарь. Ничего, наверстает. Служба есть служба, преступники ждать не будут. Он набрал номер. Алло, Лика, это Андрей Крымов. Только что освободился, весь день как белка в колесе. Как у вас дела? Добрый вечер, Андрей. Да нет, уже доброй ночи. И я весь день как белка в колесе, только ваше колесо, я уверена, поинтереснее моего. Врачам мне дали старенького, он все больше дремлет в свободной палате. Так что спящая принцесса на мне одной. Уколы, капельницы, памперсы и так далее. Лика. Да, Андрей. Кукла с вами? Какая кукла? Ее голос прозвучал настороженно. Которая принадлежит Жене Оскоминой. Ну да, она тут сидит в кресле и смотрит на меня. Я бы хотел попросить вас поменьше общаться с этой куклой. В трубке весело хохотнули. Поменьше общаться с куклой? Смешно. И тем не менее, это очень важно. Для меня. И для вас тоже. Не понимаю. Завтра приеду и объясню. Лика, да? Я очень рад, что встретил вас. Я очень рада, Андрей. Правда? Конечно. Ой, спохватилась медсестра, мне пора ставить нашей спящей девочке систему. Хорошо. Целую ваши руки, Лика. А что еще целуете? Ваши губы. Не сразу ответил он. Уже лучше. Ну все, до завтра. Спокойной ночи, Лика. Спокойной ночи, Андрей. Давая отбой, он был счастлив. Немного другие эмоции испытывал его абонент в палате, где нервно спала накачанная лекарствами Женя Оскомина. «Какой же вы застенчивый детектив! В вашем возрасте надо быть посмелее. Женщина, как золотая рыбка, вильнула хвостом, и нет ее». Это проговорила, стоя в полумраке перед зеркалом в наряде развратной медсестры, совсем молодая женщина. Ее короткий халатик облегал роскошную фигуру и был подпоясан на узкой талии, декольте открывало обольстительную грудь. На белоснежной шапочке красовался огромный красный крест. Он кричал: «Позови, и я помогу!» Стройные голые ноги не давали повода в этом сомневаться. Молодая женщина покачала перед зеркалом бедрами, чмокнула напомаженным ртом воздух и выдохнула: «Глаз не оторвешь!» Она оглянулась на спящую девочку, направилась к дверям, открыла их и заглянула в больничный коридор. Пусто. Всем психам вкололи по лошадиной дозе успокоительного, и теперь они спали, как убитые. Спал ее старенький доктор, отужинав больничной кашей и какао, две дежурные нянечки и дюжие санитары, готовые по сигналу тревоги сорваться с цепи и скрутить в бараний рог любого строптивца. Окажись здесь сейчас детектив Крымов, он вряд ли бы узнал в женщине, на всех парусах плывшей по коридору, скромную девушку Лику. По крайней мере, с первого, а то и с третьего взгляда. Но это была она. Лика дошла до кабинета главного врача клиники и вызывающе нежно постучала три раза. «Да оживай ты, старый хрыч!» — нетерпеливо прошептала она. «Счастье твое пришло, а ты тянешь». «Войдите!» Лика открыла дверь и переступила порог кабинета. «Можно?» — очень доверительно спросила она. И тотчас увидела плоды своего эффектного появления. Из пальцев Сан Саныча выпала шариковая ручка и ослабла неверная челюсть. «Кажется, я перестаралась с антуражем», — подумала она. Только бы его удар не хватил. Так можно или нет, Сан Саныч? Можно. Заикаясь, пробормотал главный врач. Медсестра закрыла за собой дверь, для верности щелкнула замком и, живописно покачивая крутыми бедрами, двинулась к столу начальника. Спал Крымов тяжело. Ему снились кошмары. По больничному коридору в кресле-каталке ехала девочка Женя, в одной руке зажав куклу, в другой — сверкающий столовый нож. Над девочкой летела медсестра, похожая на Лику, в подвенечном платье, фате и непроглядных темных очках она дико улыбалась. Женечка то и дело пыталась привстать и пырнуть медсестру ножом, но у нее это не получалось. Вдоль коридора, тесно прижавшись к стенкам, стоял медперсонал психиатрической клиники и наблюдал за охотой. Крымов, который присутствовал тут незримо, не сразу понял, что медсестра, похожая на Лику, шла на бреющем полете не просто так. Она то и дело пыталась нырнуть пониже и вырвать у девочки куклу. В одну из таких воздушных атак проворная Женечка дотянулась и махнула лезвием по запястью летящей над ней медсестры. Та, заливая все кровью, пронзительно закричала. На этом месте детектив проснулся. Он долго сидел в постели и тяжело дышал. Затем провел по лицу ладонью. Она оказалась мокрой. «Фу ты, черт!» — наконец пробормотал Крымов. «Бред какой! Я с этими куклами свихнусь!» Он принял душ, позавтракал. Но прошла еще пара часов, прежде чем омерзительный сон стал рассыпаться обрывками из растревоженного воображения детектива. Со звонком Лике он решил подождать, тем более что сотовый принял другой звонок. «Андрей Петрович?» — спросил его милый женский голосок, показавшийся знакомым. «Да, это я». «Это Анна Полетаева, горничная Оскоминых». «Здравствуйте, Анна. Доброе утро. Я забыла вам сказать про одну очень важную деталь и кое-что показать. По делу нашей Женечки Оскоминой. И что же? Когда вы будете на работе?» «Через полчаса». «Я к вам заеду?» «Конечно». «Хорошо. Тогда до встречи». Звонок застал его в прихожей. Он как раз обувался. Когда Андрей Крымов вошел в управление, то сразу увидел в одном из откидных кресел Анну Полетаеву в кремовом легком платье. Горничная опередила его. Увидев его, она поспешно встала навстречу. «Так что у вас, Анна?» «Лучше в кабинете», — заговорщицки ответила та. «Как скажете». Они поднялись на второй этаж, прошли по коридору. Мимо торопилась с толстой папкой большая Галя, от которой, как всегда, несло табачищем. «Прямо на работу девушек водишь, да еще с утра, не стесняешься?» «А чего стесняться, если девушка хорошая?» — парировал Крымов. Аннушка хмыкнула. Ей польстило, что она девушка сыщика, да еще и хорошая. Тот, между прочим, был ей очень симпатичен. Капитан отпер дверь, пропустил Анну вперед и зашел следом. «Садитесь, Анна». «Спасибо». Крымов сел за стол и спросил. «Итак, что у вас?» «Улики», — ответила горничная. «Ого! И какие улики?» Анна Полетаева достала из сумочки два пакетика, на первый взгляд пустые, и положила их перед собой. «Волосы!» — почти шепотом произнесла она. Он внимательно посмотрел на пакетики и поднял глаза на девушку. «Объясните, Анна». «Я как-то убиралась у Женечки, пока она была в душе, и вдруг заметила нечто очень странное. Когда Павел Константинович только привез Лилит в наш дом, у нее волосы были до плеч, рыжие каре. Но прошли полтора месяца, И что же? — Что? — Волосы стали длиннее на 1,5, а то и 2 сантиметра. — Как это? — А вот так, Андрей Петрович. Вы следователь, вам и разбираться. — Вы точно ничего не напутали? — Уж поверьте мне, нас эта кукла 2 месяца с ума сводила. С Женечкой на пару. Мы все замечать стали. Она потянулась к нему и добавила шепотом. — Я знаю, они выросли. — Как могли вырасти волосы у куклы? Аннушка отвела взгляд и пожала плечами. — Понятия не имею. И сразу оживилась. А потом, после душа, Женечка взяла Лилит и пошла гулять. А я за это время сняла волосы со щетки Жени и со щетки Лилит, разложила их по пакетикам. Вот это волосы Лилит. Она указала на левый пакетик. А это Женечки. Там и бумажки вложены с их именами. У меня подруга в биологической лаборатории работает. Я и попросила в микроскоп на эти волосы посмотреть. У нее там близкий друг, эксперт. Она ко мне вчера зашла, мы в одном доме живем, и говорит. И те, и другие волосы женские. Только одни принадлежат совсем молодой девушке, а возраст других не ясен. Ну, вы и сами понимаете, другие — это волосы нашей Лилит. «Нашей Лилит», — барабаня пальцами по столу, автоматически повторил за ней детектив. «И еще она сказала, и те, и другие волосы — живые, корни в смысле». «Живые?» «Ага», — кивнула Аннушка, — «ну эти луковки». «Я понял». Глядя на девушку, капитан нажал кнопку внутренней связи. «Отдел криминалистики?» «Следователь Крымов беспокоит. Нужна ваша помощь». «Да, срочно. Жду». «Они сделают экспертизу?» «Разумеется». Крымов хитро прищурил один глаз. «А не страшно было воровать волосы взбалмошной хозяйки и ее куклы? Особенно этой Лилит». «Очень страшно», — честно призналась горничная. «Но уж больно хотелось проверить». И придумала я их забрать, когда уже почти поздно было. Женечка только-только с этим худым стариком у ограды поговорила, повернулась и быстро пошла назад к дому. — Что за худой старик у ограды? — нахмурился Крымов. Постучал и вошел криминалист. Без слов забрал оба пакетика и был таков. Аннушка, при нем не проронив ни слова, продолжала — Это было в тот день, когда она длинного, тощего старика встретила у ограды и о чем-то с ним говорила. — Опишите его, Анна. — Седой, высокий, тощий, в старом джинсовом костюме, на бомжа похож. Я еще подумала, может, родственник. Он говорил с ней так, будто внучку родную увидел, которую от него скрывают. Кажется, Женя ему в конце сказала... что его на месте убило. Он уходил совсем разбитый. А еще лицо его так страшно исказилось, что я даже напугалась. Но как вы его разглядели, Анна? Какое расстояние от окон до ограды? Или вы шли за Женей Оскоминой по аллеям? Нет, конечно. Опустив глаза, покачала головой Аннушка. Я их в бинокль увидела. В бинокль? «Да, у Женечки был. Очень большой, всегда лежал на подоконнике. Она же колясочница, вот и смотрела на белый свет через него. Понять ее можно. Я убиралась, потом взяла бинокль и стала рассматривать. Парк, ну там, белок, как они по деревьям мечутся, птиц. Стоп, бог с ними, с белками и птицами. Вы этого старика раньше не видели?» «Никогда. Очень странный». И они точно были знакомы. Старик-бомж и девочка-богачка очень странно, совсем не сходится. Если только не предположить самый фантастический поворот. Крымов достал айфон, нашел фото, которое сделал вчера вечером, и показал экран Аннушке. «Прибавьте лет 15. Это он?» «Ага», — — кивнула горничная. — Точно он! У него лицо особенное. А тут он даже очень ничего, представительный, и глаза блестят. Крымов усмехнулся. — Не зря вы смотрели в тот день в бинокль, Анна. Сильно помогли следствию. — А кто он, этот человек? — Тут секрета нет. Фотография висит в нашем кукольном театре. Это художник-декоратор, проще говоря, кукольник, который создал Лилит. — А-а-а, — протянула Анна, — понятно. Хотя было видно, что ей ничего не понятно. Значит, он приехал ради нее аж в серебряные ключи. Поджидал ее, когда она пойдет гулять. А Женя его чем-то огорошила. Как обухом по голове. Что же он хотел от нее? Вопрос на миллион, Анна. Ответу на него я сегодня посвящу весь день. Сейчас и начну. Он поднялся. А вам еще раз большое спасибо за помощь в следствии. Когда придут анализы экспертизы по волосам, позвоню лично. Буду ждать. Андрей Петрович, вставая, улыбнулась Аннушка. Очень довольная своим визитом, девушка оставила Крымова разбираться с его головоломками. Детектив взглянул на часы. 11:30. Пора, пора. Он набрал номер Лики. Привет, это Крымов. Вчера вечером толком не поговорили, настолько всего хотелось сказать. Я скоро приеду. У меня масса новостей по Жене Оскоминой, одна круче другой. При встрече расскажу. А теперь самое главное. Как там наша принцесса? Проснулась? Мне надо задать столько вопросов, достучаться до нее любым способом. Лика? Здравствуйте, Андрей. Он услышал в трубке тяжелый всхлип. Сегодня утром Женечка Оскомина умерла. Как? Умерла. Да, как умирают люди. У нашей Женечки отказало сердце. Так наш доктор сказал. Бог мой, невероятно. Я еду, Лика. Через час в накинутом на плечи белом халате он почти бежал по коридорам психиатрической клиники. В палате он застал заплаканную Лику и доктора Погорельцева, который сидел на стуле и чесал подбородок. «Здрасте», — кивнул детектив. «А где Женя? Ее тело?» «В морге. Где ему еще быть?» — ответил старый врач. «Вы детектив Крымов?» «Он самый». «Лика мне сказала, что вы приедете. Милости просим к нашему опустевшему шалашу. Спрашивайте, если есть вопросы. Да я пойду отдохну». Девушка в синих очках с зачесанными назад волосами всхлипнула, достала из кармана платочек, вытерла глаза и промокнула нос. «Спасти было невозможно?» — спросил Крымов. «Она уже вчера была очень плоха», — признался Погорельцев. «Но это не физика, поймите. Ей не требовалась реанимация, переливание крови, новое сердце или почки. Давление в норме, сердце тоже. Была у нее горячка, когда привезли, но мы сбили. Это что-то другое. Но у нас и заведение другое». Он обвел взглядом стены палаты. «Ей как будто жить не хотелось. Что-то съедало изнутри». «Что именно?» — спросил детектив. «Да хрен его знает. Ангел смерти — вот что. Или демон тьмы. Почем мне знать? Тут многие уходят именно так, господин сыщик. На то и желтый дом, где лежат люди с больной душой». Стоявшая у окна Лика слушала мужчин очень внимательно, старалась не пропустить ни единого слова, но сама в разговор не встревала. «Многим, я считаю, везет, что они уходят в лучший мир», — продолжал размышлять Погорельцев. Тут их уже ничего хорошего не ждет. Только мучения и боль для них самих и их родственников. Женечке повезло, она сирота и никому не разобьет сердце. Да вы философ. Станешь тут философом за 30-то лет. Бытие определяет сознание. Могильщики тоже те еще философы. Моменто море и баста. Сейчас главный врач приедет. Перед ним будем отчитываться. Ладно. Он тяжело встал со стула. Пойду-ка я полежу в своей индивидуальной палате для старых философов. Наберусь сил. И захромал к дверям. Вот эту дрянь заберите. Погорельцев с порога указал на куклу. Чертова кукла! Девчонка совсем с ней голову потеряла. Ее на экспертизу надо сдать. Вначале ученым проверить электромагнитное излучение, а потом экстрасенсом. Пусть энергетические потоки отследят. Они это умеют. Не равен час, в этой кукле какой-нибудь черт и объявится. Я не удивлюсь. Он махнул рукой, открыл дверь и, бормоча и ругаясь, заковылял по коридору. «Веселый доктор!» — мрачно вздохнул Крымов и закрыл за ним дверь. «Глупости, он говорит. Кукла тут совсем ни при чем». «Вы уверены?» «Ну, возьмите, сами подержите ее». Лика взяла с кресла и протянула ему зеленоглазое чудо. Крымов хотел было отказаться, но потом подумал. Хорош он будет в глазах молодой женщины. Осторожный чудак-человек, шарахающийся от куска пластмассы. Сыщик с приветом. Что-то вроде того. На свидание с ним она после этого точно не пойдет. Он с явным безразличием взял куклу. «Как живая!» — искренне отметил Крымов. Но он ничего не почувствовал. Ни электромагнитных излучений, ни подозрительных энергетических потоков, ни черта внутри. Произведение искусства, не более того. «Мне очень нравится», — пожала плечами девушка. «В этом-то все и дело. Она такая красивая и живая, что Женечка, очень одинокая девочка, да еще обезноженная, и впрямь увидела в ней родное существо, сестру, друга, своего ангела-хранителя. Разве такое не может быть? Еще как может! Господи, как мне жалко нашу Женечку!» Грудь и плечи Лики нервно вздрогнули, и она тихо заревела. Детектив сам не успел заметить, как сжал в объятиях эту желанную девушку, хоть и одетую в дикий наряд и зализанную под мышонка. Как она искала его губы, а он ее, с каким блаженством глотал соленые слезы и вдыхал ее аромат. Когда медсестра Лика успокоилась у него на груди, и они вдоволь жадно нацеловались, она доверительно сказала: «У меня в детстве был слоник Боня. Я бы за него жизнь отдала. Я тоже с ним разговаривала. И днем, и ночью. И спала только с ним. Дети всегда так делают. Как-то я нашкодила, и бабушка решила наказать меня. Отняла Боню. Так я ее искусала до крови. Представляешь? Во время переезда слоник потерялся. Я месяц ревела, есть отказывалась, мне даже доктора вызывали два раза, но как-то пережила». «Бедняжка!» — по-отечески поцеловал ее в лоб Крымов. «Даже мне стало жалко твоего Боню». «Представь, каково мне было! А у Жени решили отнять это родное существо, да еще близкие люди, потому что она к нему слишком привязалась. И вот результат». Лика кивнула на пустую больничную койку. «Как бы там ни было, — сказал детектив, — твой доктор-скептик прав. Эту красотку я сейчас отвезу в управление, пусть ее исследуют. Как-никак она — вещественное доказательство в деле, где уже 4 трупа и 2 смерти. Как минимум насильственные. Детектив Крымов не уловил, что первым стремительным порывом медсестры было встать у него на пути. Преградить любым способом дорогу, если надо, применить силу и коварство. Все, что угодно. Только чтобы он не дотянулся до куклы. Но потом она отступила. Мгновенно. Все переиграв и передумав. Лика подняла очки на макушку, положила руки ему на грудь. «Милый, будем на «ты», хорошо?» От такого обращения и ее нежного голоса Крымов поплыл еще сильнее, чем от поцелуев. «Да мы уже, кажется...» «Замечательно!» — улыбнулась она. «И еще! Назови меня как-нибудь ласково, как я тебя называю». «Милый, это хорошо, но придумай что-нибудь сам». «Ну, детектив, смелее». «Солнышко, так хорошо». «Просто супер! Обожаю быть солнышком». Она по-прежнему держала руки на его груди. «Слушай, Андрей, сейчас придет Сан Саныч, наш главврач, и устроит нам с Погорельцевым допрос. Возможно, с пристрастием. Не дай бог, он еще нас тут с тобой увидит в обнимку. Мне еще и за разврат на рабочем месте голову оторвут. Короче, когда он придет, лучше, чтобы тебя тут не было. А теперь слушай. Вечером я домой, а ты после своей работы приедешь ко мне. Если тебя не отправят, ловить еще каких-нибудь преступников». Он отрицательно покачал головой. «Не отправят, солнышко. Живым не дамся». «Отлично. Тогда я отварю спагетти и пожарю котлеты, сделаю салат, а ты привезешь нам тортик и вино. Бутылку белого и бутылку красного на всякий пожарный. А дальше как получится. Идет?» Она встала на цыпочки, руки положила детективу на плечи и потянулась к нему губами. «Что скажете, капитан?» «Супер, скажу я». Она с нежностью поцеловала его. «Тогда в 8 вечера?» — спросила Лика. «Ага, в 8». Когда он, окрыленный, спускался по лестнице, аккуратно держа под мышкой завернутую в целлофан куклу Лилит, то увидел поднимающегося пожилого доктора, очень важного, с дорогим портфелем и нервным лицом. «Это их Сан Саныч», — вспомнил Крымов. «Вовремя я смылся. Дай-то бог, чтобы мою девочку со стариком Погорельцевым не заклевали». Первым делом он доставил куклу в управление. Коллеги долго дивились красоте Лилит, мастерству исполнения, зеленым и блестящим живым глазам, крутили ее в руках, но еще больше смеялись, когда детектив стал рассказывать в курилке о том, какой силой воздействия, возможно, обладает металлическо-силиконовая марионетка. «Что она заставляет женщин? Сходить с ума?» — переспросил майор Вихров по прозвищу Вихрь. — «Обалдеть! Крымов, ты и об этом в деле напишешь?» В курилку заглянул проходивший мимо полковник Морозов, который явно был не в настроении, а значит, мог устроить разнос любому встречному поперечному. Морозов пристально и мрачно оглядел притихших подчиненных. — «Что за бардак, господа сыщики и сыщицы? Что вы, как гагары во время прилива? Или сегодня у кого-то день рождения, а меня позвать забыли? Смотрите, обижусь». «Что вы, Иван Иванович!» — возмутилась большая Галя. «Обижаете. Это Крымов анекдоты травит». «А с тебя, Крымов, рапорт!» — ткнул пальцем в капитана начальник. «Как эти врачи девчонку упустили?» «Есть, товарищ полковник», — ответил Крымов. Полковник Морозов в подтверждении важности ситуации выставил пятерню тыльной стороной, спрятав большой палец. Теперь по этому делу. 4 трупа. Крымов, ты помнишь? Так точно, товарищ полковник. 4. Грозно повторил он и ушел недовольный. «Ты серьезно хочешь свою куклу к вещдокам приложить?» — спросил майор Вихров. «А что напишешь про нее? Свидетельница и вдохновительница преступлений!» Он кивнул на дверь. «Вот наш Мороз обрадуется». «Кукольника, кукольника покажи!» — потребовала девушка-лейтенант. «Да, фотку его, Андрюша, фотку!» — подхватила ее подруга в том же звании. «Пожалуйста!» К всеобщему ликованию Крымов достал айфон и нашел фотографию Саввы Андроновича Беспалова, сделанную им в театре. «Смотрите на это чудовище! Наслаждайтесь!» «Демон, а не человек!» — глядя на экран, кивнула большая Галя. «Доктор Франкенштейн!» Она курила очередную крепкую сигарету и всех слабых здоровьем держала на расстоянии. «А теперь серьезно, Крымов, говорю при всех!» Она обвела дымящимся окурком честную компанию. «Главное, не зацикливайся на истории, что произошла в серебряных ключах. У богатых свои причуды. И богатые, между прочим, тоже плачут». Ну, влюбилась девочка-калека в красивую куклу. И что? Психбольной она оказалась в итоге, эта Женечка Оскомина, опасной для окружающих шизофреничкой. Чуть мачеху не зарезала, в частной больничке шороху навела, старушке едва голову уткой не проломила. Охранника отравила, потом убежала и полвокзала перекусала. Было? Было. А ты как пацан повелся. Куда это годится? Ты ж опытный следак, Андрюша. Главное, чтобы на тебя вся эта мистика плохо не подействовала. Как это плохо? — спросил Крымов. Ну, чтоб сам крышей не поехал со всей этой историей. Она оглянулась на коллег, и по их лицам стало ясно. Они были согласны с Большой Галей и всей душой родили за Крымова. Чтоб ты не тронулся со своей куклёхой, как те девки-театралки, что вены себе порезали и передушились. Сечёшь? Мы ведь о тебе заботимся, глупый. Любим мы тебя. Жалеем. Курилка наполнилась дымом и смехом. До слез. Дураки вы все, — в конце концов сказал Крымов под сольный ухающий гоготок Большой Гали. Взял с диванчика куклу и упаковал обратно в пакет. «Уйду я от вас. Мы уйдем. С Лилит». «А ты с ней смотришься», — бросил ему в спину майор Вихров. «Я тоже рыженьких люблю». «Я так ей завидую», — не удержалась от реплики одна из девушек-лейтенантов. «А я ревную», — подхватила вторая. Коллеги вновь загоготали. Крымов вошел в свой кабинет, немного раздосадованный. Тоже смехачи нашлись. Он посадил куклу на подоконник, затем, подумав, пересадил на свободный стул. Долго смотрел на нее, но ничего особенного увидеть не смог. Да, красивая, да, с человеческими чертами лица и особенными глазами. Ну и что? Увы, она не проявляла никаких признаков жизни. Или, к счастью, не проявляла. Как и в больничной палате, когда Лика сунула эту Лилит ему в руки. Ничего не шептала ему на ухо, не гипнотизировала взглядом, не убеждала взрослым женским голосом поджечь здание УВД. Даже не пыталась освободиться из целлофанового пакета. А могла бы, если такая колдунья. Действительно, не выставит ли он себя дураком, если представит всю эту историю в мистическом ключе? О последствиях он как-то и не подумал. Один раз высмеют, так и останется чудаком на всю оставшуюся жизнь. Впрочем, Большая Галя с легкой руки уже нарисовала план, как он сможет выкрутиться. «Надо будет поделиться этой версией с Ликой», — решил. Кажется, она девушка и умная, и находчивая. Ему позвонили из лаборатории. И те, и другие волосы были живыми, человеческими. Как такое могло быть? Может, выдумщица Анна Полетаева что-то напутала? В двух ее пакетиках оказались самые обыкновенные волосы самых обыкновенных людей. Тем не менее, оставить куклу на стуле теперь ему показалось мало. Крымов отправил ее в платяной шкаф к двум пиджакам, брюкам и сменной паре обуви. Сам же уселся в кресло у окна, достал из пачки долгожданную сигарету и с удовольствием закурил. Как же приятно грезить о вечере с удивительной девушкой Ликой, с которой у него вдруг вспыхнула такая взаимная симпатия и, несомненно, сексуальное притяжение друг к другу. Одно воспоминание о ее губах и тесном кольце рук кружило голову и беспощадно дразнило воображение. Написав отчет о смерти свидетельницы в психиатрической лечебнице и не упомянув о кукле, он занес бумагу секретарю и поспешил с работы. Купил в супермаркете торт, две бутылки вина, коньяку, на всякий случай, и с чистой душой поехал в гости. Лика открыла дверь, улыбнулась. «Привет, детектив. Я заждалась». «Привет», — ответил он, а сам все смотрел на нее и не мог насмотреться. И было на что. Скромная девушка переступила заговоренную черту и превратилась в принцессу. Лика встретила его в стареньких джинсовых шортах с бахромой, светлой майке на бретельках и кухонном фарточке с распущенными по плечам волосами. «Ты классно выглядишь», — честно признался он. «Просто супер». «Спасибо», — Лика отступила. «Проходи». Крымов переступил порог, только после этого она чмокнула его в губы. Пакеты с продуктами он поставил на пуфик. «Разувайся, бери вон те тапки с альвятами». Он переобулся. Смотреть на ее роскошный бюст стеснялся, хотя глаза тянулись именно в ту сторону. Лика не стала скрывать от него свою догадку. Напротив, весело возмутилась. «Чего? Смотри, смотри!» Она призывно качнула грудью. «Теперь ты понимаешь, почему я одеваюсь, как синий чулок, а красоту прячу в броню? Чтобы такие козлы, как Бережной, не караулили меня на каждом шагу. Меня даже наши старики тянутся ущипнуть». «Ясно», — с улыбкой пробормотал он. «Старикам прощаю. У них не так много радости в жизни. Я привыкну к твоей красоте, Лика». «Привыкай, но не слишком», — с легким прищуром посоветовала хозяйка. «Небольшой восторг женщине необходим всегда». «Пакеты на кухню?» «Сама отнесу», — принимая покупки, ответила она. «А ты иди мой руки. Ванная налево. Полотенце синее в белую полоску». В ванной комнате пахло бальзамами, шампунями и туалетной водой. Как и должно пахнуть дома у красивой молодой женщины. Короче, не надышишься. Из кухни тоже тянулись приятные ароматы. На них Крымов и пошел. Кухонька оказалась небольшая, но очень уютная, идеально прибранная, с полочками и горшочками, с половниками, разделочными досочками и декоративными полотенцами, с круглым столиком и тремя деревянными стульями. «Образцовая кухня», — похвалил он обстановку. «Как и хозяйка», — обронила Лика, как бы, между прочим, оказалась к нему спиной и потерлась о него, как ласковая кошка. И он не удержался. Обхватил Лику сзади за талию, уткнулся носом в ее шею и густые темно-русые волосы. «Ты прекрасна!» — прошептал он ей на ухо. «Знаю, милый!» — ответила она. Его рукам нужно было больше, Но он тушевался, как мальчишка. С другой бы, может, стесняться и не стал, но с Ликой все было иначе. Она особенная девушка. Хозяйка откинула голову ему на плечо. «Ну, сделай уже, что ты хочешь!» Он нащупал узелок ее фартука, распустил его. Забрался под майку Лики, и волшебная грудь девушки оказалась в плену его рук. Так хотелось обхватить ее прекрасные бедра. Но тогда нужно расстегнуть шорты, а для этого время еще не пришло. Крымов не помнил, сколько прошло минут, когда Лика неровным голосом взмолилась. «Ты так сведешь меня с ума раньше времени! Потерпи, милый, совсем чуть-чуть. У нас регламент». «Что у нас? Ты слышал?» Она прыснула от своих слов и тут же стала нарочито серьезной. «Ну что, отпускаешь?» «Отпускаю», — вздохнул он. Лика повернулась к нему. «Все понравилось?» «О, да». В ее глазах еще теплилось вспыхнувшее желание. «Отлично!» — вздохнув, она собралась с мыслями. «Насчет регламента. Сейчас я повариха и официантка, а ты побудешь сомелье. Идет?» «С превеликим удовольствием!» «Взял красное и белое. И коньяк. На всякий случай». «Какой ты! С какого вина начнем?» «Мне белое, а мне красное». «Тогда разливай». «Где штопор?» Крымов быстро откупорил обе бутылки вина, а за ними и коньяк. «Мало ли, как пойдет». Разлил вино по бокалам. Он поднял красное, она белое. «За что пьем?» — озадаченно спросил он. «За встречу?» «За нас, конечно», — улыбнулась Лика. «И за встречу тоже». С ней было легко. Она знала ответы и не стеснялась озвучивать их. Крымов многозначительно поднял брови. «До дна?» «А то!» Они коснулись бокалами и под тающий звон выпили. Лика осушила свой бокал медленно и с особым наслаждением. «Мечтала об этом последние 2 часа», — выдохнув, призналась она. «И послевкусие какое! Отличный выбор!» — кивнула на бутылку. «Спасибо». Потом она разложила по тарелкам котлеты с макаронами, в отдельных вазочках появились салаты, у тарелок легли приборы. Крымов нарезал хлеб, он налил еще вина, и они выпили уже под закуску. Первый голод утолен, в голове чуть зашумело, и теперь у меня появилось важное дело, — сказала Лика. — Какое? — Я пришла недавно и сразу к плите, — честно призналась она. — Так и не успела принять душ. Хочу это сделать сейчас. Ты не против? Крымов усмехнулся. — Нет, милая, не против. — Я быстро. Она ушла. Лика что-то мурлыкала уже в ванной. «Выйду, выпью рюмку коньяка», — громко сказала она. «Хорошо, я с тобой». «Рюмки в серванте, в гостиной». «Понял». Включился душ. Но что-то было не так. Слишком шумно. Крымов понял. Дверь в ванную комнату осталась приоткрыта. Возможно, в этом доме так принято. Лика жила одна, от кого ей запираться. Но было и другое. Она с порога протянула ему ключ от самой себя. И когда чувственно целовала его, и когда позволяла обнимать. Крымов взглянул на бутылку коньяка, налил себе добрых полбокала и залпом выпил. Горячая волна сразу пошла по телу. Другой расклад. Рюмки под коньяк. Они ждали его в серванте. Он поднялся и направился по коридору в гостиную, но не дошел. Дверь и впрямь была открыта. Только что отключился душ. Лика продолжала мурлыкать. Из ванной шел легкий ароматный пар. Он сделал еще пару шагов. Лика стояла на резиновом коврике спиной к нему и вытиралась. Крымов остановился. Он не мог отвести от нее глаз. «Войди, если хочешь», — предложила она. Он вошел. «Хочешь обнять меня?» «Да». Лика отбросила полотенце и повернулась к нему, как недавно на кухне. Но теперь этот жест говорил о другом. «Хороша?» — без обиняков спросила она. «Безумно». Глаза ее блестели, от обольстительной улыбки сносила крышу. «Так обними». Крепко прижимая его к себе ногами, Лика спросила: «Почему я сижу на стиральной машине? Кто-нибудь мне объяснит?» «Кажется, это я посадил тебя на нее». «Может быть. Хотя я не помню». «Я тоже». После долгого поцелуя она сказала: «Как мы быстро управились? У меня это было 2 раза». «С ума сойти! Чуть не сошла. Это все ты. Надо же! Я опять хочу вина». «И я тоже». Она похлопала его по крепкому плечу. «Пошли?» «Ага. Только халатик надену». Они вернулись за стол и с особым аппетитом взялись за еду. Теперь все казалось вкуснее 100 раз. И вина выпили, и коньяку. Изуродовали, как могли, шоколадный торт, азартно пробираясь с 2 сторон и друг к другу, и к молочной розочке в середине. Пришли одновременно. Крымов хотел по-джентльменски отдать розочку даме, но она поделилась с ним половинкой. Когда ужин подошел к концу, детектив решительно встал. «Поднимайся, милая!» Лика встала. Он аккуратно подсек ее под коленями и легко поднял на руки. «Где у нас спальня?» — спросил он. «Несите по коридору, я покажу», — вальяжно ответила хозяйка. Было за полночь. Они лежали под простыней на большой 2-спальной кровати. «Хотел с тобой посоветоваться», — задумчиво проговорил Крымов. Лика провела ладонью по его щеке. «Да, милый». «Я сегодня в управлении показал своим куклу. Она всем очень приглянулась. А потом рассказала о ее роли во всей этой истории с Женечкой, с кошмарной смертью Оскоминых, с проклятым кукольником, этим Беспаловым, который ее создал всем на беду. А еще с 3 молодыми женщинами, актрисами, 2 из которых погибли в разное время, но вначале сошли с ума, и все они были близкими подругами Беспалова. Не знаю, что случилось с 1-ми 2, но 3-ю он точно погубил через куклу Лилит 10 лет назад. Ей повезло меньше других». «Почему?» «Люба Селезнева осталась жива, но полностью и бесповоротно лишилась рассудка. Я говорил с ее матерью. Он сокрушенно покачал головой. Так было ее жаль, Господи! Разбитая горем женщина. А еще я слышал голос этой несчастной в соседней комнате. То ли мычание, то ли стон, как будто плакало раненое животное». «Ужас какой!» «Представь себе». «Но как можно погубить через куклу? Объясни». «Да понятия не имею. Но интуиция подсказывает, что я прав». «Что ему было нужно от этих женщин, твоему кукольнику?» «Не знаю. И не мой он, к счастью. Беспалов словно ставил над ними какие-то эксперименты и всякий раз проваливал их. А потом искал новую жертву. Годами». Лика положила руку ему на грудь и стала легонько водить пальчиком от солнечного сплетения до шеи. «Будем рассуждать трезво», — заговорила она. «Вот что думаю я. Мастер, он гениальный, и кукла была его приманкой. Но, несомненно, и другое. Он отличный гипнотизер. Обычное дело. Цыганки же заговаривают зубы и выманивают, уразяв все деньги. Те приходят в себя только когда остаются с пустыми карманами. Известные гипнотизеры при полных залах отгадывают мысли людей или вещи, которые зрители усердно прячут, но только с одним условием. Те должны думать о предмете поиска, понимаешь? Мессинг читал чужие мысли и внушал свои. Если у человека мощная энергетика, он может силой убеждения внушить все, что угодно. Вон диктаторы целыми народами могли повелевать, а полководцы поднимать великие армии на битвы. Это же факт, прописная истина. Откуда ты такая умная? Я учусь на факультете психологии, в педунивере, на заочном, чтобы работать можно было. Уже на втором курсе, кстати. А, так ты не простая медсестра. Не-а. Тогда с тобой все ясно. Надо будет тебя к нам пригласить, лекцию прочитать. Про энергетическое воздействие преступника на свою жертву. Ну, это мне еще рано. Пока я сама слушаю лекции. Но книг прочитала уже много. И педагоги у меня супер. Ясно. Кстати, гипнотизер-недоброжелатель может ввести человека в состояние транса и не вывести, а потом управлять им, как ему заблагорассудится. Самый прямой путь к сумасшествию, к состоянию зомби. Диктаторы так и делали, кстати. Кукла могла быть ключом к той или иной женщине. Как так? Твой хмырь Беспалов дарит женщине красивую куклу и тем самым как бы открывает ворота к ее сердцу. Говорит необходимые слова. Это тоже ключи. Открывает одну дверцу за другой, входит в доверие, налаживает контакт и начинает прессовать свою жертву, как хочет. Женечка Оскомина стала четвертой его жертвой. С первыми тремя он работал и, возможно, был близок с ними. Но куклу Женечке подарил отец. О каком контакте может идти речь? Стоп! Он хлопнул себя по лбу и рывком сел в постели. Стоп! Был же контакт! Горничная Анна Полетаева видела, как они общались через ограду. И долго. Я показал ей фотку кукольника, и она сказала, да, это тот самый старик. Горничная еще решила, что он их старый родственник, чем-то провинившийся, от которого Оскомины отказались. У нее хорошо развито воображение. Точно. И еще Анна уточнила. По всей видимости, Женечка наговорила незнакомцу много плохого. Он уходил от ограды, как побитая собака. Вот видишь, все три женщины и одна девочка лично знали твоего кукольника, — подхватила Лика. Она тоже села, ловко забралась за спину Крымову, крепко и нежно обхватила любовника ногами, будто оседлала его и стала массировать шею. — Как ты напряжен! — Спасибо, детка! Он даже замычал от удовольствия. — Очень приятно! — На здоровье, милый. Я и массажисткой подрабатывала. — Какая ты умелица! — О, да! Хорошо, что он не видел в эти мгновения ее лица. Глаза Лики горели приглушенным зеленым огнем, как у куклы Лилит, а улыбка таила в себе коварство и обман. — Так что ты напишешь в своем отчете? — спросила она из-за левого плеча. «Мистика присутствовать будет?» Когда я рассказал о своих планах коллегам, меня подняли на смех. И я понял. Как бы я ни верил в свою правоту, история с чертовой мистикой в моем управлении не пройдет. «Знаешь, в этом есть своя правда», — сказала Лика. «И какая?» «Если в таком серьезном учреждении, как твое, станут полагаться не на логику, а начнут искать ответы, как бы это лучше сказать...» Она за его спиной пощелкала пальцами. «Исходя из мистического понимания мира, тут вам и придет конец. начнутся разговоры с духами и призраками, жертвами и свидетелями преступлений. На столах у следователей появятся хрустальные шары, предсказывающие будущее. Лика выбралась из-за его спины и повалила Крымова на подушки. Устроившись рядом, она перебросила через него ногу и уже смеялась ему в плечо. «Изо всех щелей, как вурдалаки, к вам станут сползаться экстрасенсы всех мастей, настоящие и липовые. Потом вы примете на полставки парочку цыганок с картами Таро». Он прижал ее к себе. «Ну все, все, убедила». «Я понял». «Затем, чтобы получить подсказку, будете вызывать старших товарищей по цеху, духи Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Не унималась безжалостная медсестра Лика. «Ой, я забыла про Эркюля Пуаро и мисс Марпл!» Он провел ладонью по ее горячему бедру, загорелся сам. Сцапал Лику в охапку, целуя в приоткрытые влажные губы, подождал, пока она покорно обмякнет, приказал «Обхвати меня ногами! Выше!» И целиком отдался близости с этой женщиной. На этот раз в долгой и жадной схватке, пока она сладострастно не закричала. Еще раз они занимались любовью утром. Это был нежный и упоительный секс для гурманов. Никаких бурных неистовств, как ночью. Зато много ароматов двух тел, напоенных друг другом, чувственных прикосновений, счастливых взглядов, долгих поцелуев, желания ничего не упустить. Потом они долго лежали и целовались, просто касались друг друга. Крымов разглядывал ее веселые светло-карие глаза с зеленым отливом. — Я в душ, — наконец решился он. — Хочешь со мной? — Хочу. Но не сейчас. Меня разморило после наших упражнений. Она зевнула и потянулась. Неохота вылезать из кровати. А ты иди. Это у меня сегодня выходной, а тебе на работу. Он поцеловал ее в плечо, пружинисто поднялся и отправился в ванную. Едва зашумела вода, Лика взяла с тумбочки телефон Крымова и стала торопливо перебирать адресную книгу. Когда он вышел из ванной, свежий и сильный, Лика возилась у плиты в своем коротком фартучке на голое тело, если не считать очень тесных стрингов. «Боже!» Входя на кухню, он даже закрыл глаза рукой. «Девочка, нельзя быть такой красивой и сексуальной!» «Раз я есть, значит, можно, товарищ капитан. Яичницу с ветчиной?» «Апельсиновый сок и кофе?» «Отлично!» Она разложила еду по тарелкам. Крымов не удержался, прихватил ее за бедра и усадил к себе на колени. Стал жадно целовать грудь и плечи. Лика только смеялась. «Ну все, все!» Наконец строго сказала она. «Наберись терпения. Ты все это получишь сразу после работы, в полном объеме». «Опись! Требую опись!» — запротестовал он. «Под расписку!» — смеялись оба. «Ешь! Остынет!» — повелительно напомнила она. «И мне дай поесть! Зря я старалась!» В дверях, собранный, подтянутый, с ключами от авто на пальце, он спросил. «Что будешь делать без меня?» Все в том же фартучке. Лика привалилась к косяку. «Поставлю размораживаться отбивные, наберу ванну и буду отмокать часа два, потом приготовлю ужин, обедать ты все равно будешь на работе, съем салат, выпью вина, лягу, включу телек и буду тупо смотреть все подряд до самого твоего прихода. Не слишком скучно? Я устала на работе за последние дни». «Ах, милая моя ласточка!» Он нежно привлек ее к себе. «Отдыхай и жди меня». «Куда я денусь? Буду греть нашу постель». Они попрощались, и Лика закрыла за ним дверь. Она долго смотрела в кухонное окно на оживающий утренний двор. Затем плеснула в бокал красного вина, взяла телефон и направилась в гостиную. Там она села в кресло перед зеркалом, перебросив ногу на ногу, и долго смотрела на свое отражение. Тянула она время или просто наслаждалась тем, что видела? И то, и другое. Звонок был важный. Это как добиться переговоров с другим измерением или светом, что, по сути, одно и то же. Но и наслаждение от созерцания самой себя было велико. Еще несколько дней назад она смотрела в зеркало и видела там 12-летнюю строптивую дурочку. И вдруг такое перерождение. Обольстительное, ни в чем не знающее преград, способная поработить любого мужчину. Такой она была сейчас. Смотрела, пока обстановка вокруг не дрогнула и не подернулась зыбью, как гладь озера на ветру, не засветились особым светом ее глаза, не расцвела на губах обольстительная хищная улыбка. Вряд ли в этой молодой женщине Крымов узнал бы свою Лику. Он не поверил бы, не принял ее такой, решил, что обманули. Украли его любовь, а к нему подтолкнули чужачку, незнакомку, демона в женском обличье. И был бы прав. Лика на память набрала номер и стала ждать. «Алло!» — ожила трубка. Каким же знакомым был этот мужской голос, уже не молодой, хрипловатый после сна. «Ну, здравствуй, мой старый друг», — глядя на свое отражение, сказала Лика. «Кто это говорит?» «Утренняя фея. Здороваться-то будешь?» «Доброе утро. Кто это?» «Шевели мозгами, гений». «Почему вы мне хамите?» «Я шучу с тобой, глупый». «Говорите толком, или я повешу трубку». «Ни черта ты не повесишь. Выпустил джина из бутылки. Не срослось и решил, что на этом все. Ты знаешь, кто это говорит. Только боишься в этом признаться». По-прежнему, глядя на себя в зеркало, с дьявольской улыбкой ответила Лика. «Мой милый Савушка, Савушка-мастерок!» «Что?» «Что слышал?» «Этого быть не может!» «Может, может!» «Женечка не могла так изменить голос!» «Ошибаешься, чернокнижник!» «Я могла изменить ее голос. Я! Но все позади. Жени Оскоминой больше нет». «Как это? Нет?» «Умерла. Вчера в психиатрической клинике. Можешь позвонить и узнать, когда похороны. Умерла при мне. Еще одна загубленная тобой душа». Его голос дрогнул. «Что значит, умерла при тебе? Кто ты?» «Расскажу при встрече, Савушка. А теперь слушай внимательно, родной, и не смей мне врать. У Лилит должно было остаться два дубликата. Они целы? У тебя?» Она ждала. Ответа не было. «Мне повторить вопрос?» «Они целы. И у меня». «Хорошо. Твоя развалюха на ходу?» «Да». «Сейчас 9:30 утра. Выбери лучшую из двух кукол. Приведи себя в порядок, садись за руль и приезжай в старый город. Один. Слышишь меня?» «Своего янычара, Гришаню, оставишь дома, повтори». Янычара оставлю дома. — Правильно. В старом городе на Садовой, за рынком, есть небольшая гостиница «Чайка». — Знаю. — Там я буду ждать тебя в полдень. И не опаздывай, Саввушка. Не гневи меня. Усёк? — Усёк. — Хорошо. Лишних движений не делай, пожалеешь. И еще. Что? Ты ведь соскучился по своей Лилит. По той Лилит. Многозначительно добавила она. Ее абонент вновь замолчал. Говори, не стесняйся. Очень. Смелее, мастерок. Очень. Соскучился. Это прозвучало убедительно. Зачем ты пытаешь меня? Не знаешь сама, что я пережил? Хорошо. Я отблагодарю тебя, даю слово. Позвони на этот номер, когда будешь перед дверями гостиницы. Консьержке скажешь, что ждешь покупательницу. Если что, покажешь товар. «До встречи, мой дорогой кукольник!» Она дала отбой и усмехнулась. «Мой милый, романтичный пигмалион!» Молодая женщина потянулась в кресле, как кошка, встала и пошла одеваться. В гостинице «Чайка» она была уже через час. Сняла номер с двуспальной кроватью и пошла осматривать апартаменты. «Скромненько и со вкусом», — вскоре резюмировала она. «Как раз для встречи с папочкой, с дорогим и любимым папулей». Лика открыла балконную дверь во двор, где за чугунной гостиничной оградой вопила ребятня, а дальше, за домом, шумела центральная городская улица и повалилась на большую кровать. Она лежала и долго смотрела на трещину в потолке, которую, несомненно, много раз покрывали штукатуркой, но проходило время, и трещина проступала вновь. Лика усмехнулась. Так и пороки. Прячь их, не прячь, будут проступать и проступать, всякий раз напоминая, кто ты есть на самом деле. Хоть 100 одежек смени, впустую. Уж она-то все знала о природе человеческой, и не существовало ничего, что могло бы удивить ее. Из легкого забытья Лику вывел звонок. Она взяла сотовый. — Алло? — Я у дверей гостиницы, — сказал он. — Сейчас буду. Жди. Она бойко сбросила ноги с постели, скинула майку и стянула джинсы, достала из пакета, с которым приехала, яркое серебристое платье и едва влезла в него. Вызывающе открытое сверху и бесстыдно короткое снизу, оно облепило каждый сантиметр тела мягким эластичным трикотажем. Достала из того же пакета обувную коробку, где оказались серебристые туфли на шпильках в тон платью. Надела большие темные очки и направилась к дверям. Беспалов сидел бледный. Сердце сжималось так, словно вот-вот и хватит удар. Прошлый раз он увидел за оградой 12-летнюю девочку, которой, не спросив ее родителей, подарил новую жизнь. А теперь выясняется, что подарил и смерть. Кого он увидит сейчас? Не мог он обмануться. Так разговаривать могла только она. И Саввушкой-мастерком назвать тоже она, знавшая его с детства, и никакая другая женщина. Если Женечка из-за ограды еще присматривалась к нему, что-то соображая, в ней происходили метаморфозы, это говорило так, будто они расстались только вчера. В той трижды проклятой комнатухе, койка в которой стала для нее трамплином в вечность. Беспалов болезненно реагировал на каждый звук, особенно на шаги, сразу начинал вертеть головой. На лестнице произошло движение. Он вытянул шею из-за пальмы, вальяжно спустилась и направилась в холл прекрасная незнакомка в серебристом платье и темных очках. Прямо актриса. Беспалов непроизвольно залюбовался ею как художник, поклонник женской красоты. Но когда, выйдя в холл, молодая женщина огляделась, заметила его в кресле под раскидистой пальмой и сходу двинулась к нему, сердце кукольника и впрямь едва не оборвалось. Он ожидал чего угодно, только не такого. Незнакомка обольстительно улыбнулась, села в кресло напротив и перебросила ногу на ногу. И только потом, небрежным движением руки, подняла большие темные очки на макушку. «Ну, здравствуй еще раз, Саввушка!» Он долго смотрел в зелено-карие глаза, безумно лукавые, с восторгом и страхом, пытаясь привыкнуть к этому облику. Она хорошо понимала эмоции старика и не торопила его. «Здравствуй, Лилит!» «Как тебе моя новая шкурка?» Она провела рукой от плеча до груди. «Я не про одежду. Супер!» У него отлегло от сердца. Даже стало легче дышать. О да, они говорили на одном языке. После стольких лет. «Выше всяких похвал. Глазам не верю. Но как тебе удалось?» «Легко. Когда судьба протягивает тебе выигрышный билет, хватай его и беги. Так я и поступила. Но исповедь и слезы не входят в мои планы. Ты принес, что мне нужно?» «Она в чемодане», — ответил Беспалов и кивнул. У стены дожидался старый чемодан с поперечными деревянными обводами. Директор театра кукол Лукоморья, господин Цоколь и худрук Песняков сразу признали бы в этом трофейном немецком чемодане тот самый, в котором 15 лет назад Савва Беспалов принес им свою бесподобную Алису. На такой чемодан и сядь со всего размаха не сломается. Как раз для транспортировки особо ценных грузов. «Бери его и пойдем», — сказала молодая женщина. Когда они проходили мимо консьержки, бросила: «Этот человек ко мне, он продавец кукол, я о нем говорила». Они поднялись по лестнице. Лика открыла дверь, он вошел следом. «Клади чемодан на кровать», — сказала она, — «и показывай товар». Беспалов аккуратно положил чемодан, щелкнул замками и открыл крышку. В поролоновой форме лежала зеленоглазая Лилит. «Это какая по счету?» «Вторая». «Я помню ее». Она вытащила куклу из футляра, повертела в руках и положила обратно. «Великолепный образец». «Да, неплох». «А первая?» «У нее сломана рука, сустав». «А третья? Она уничтожена?» «Да, Верочкой Селезневой. Дурочка облила ее бензином и сожгла во дворе своего дома». «И сошла с ума?» «Увы, она сорвала процесс». «Первые три оказались хороши, но в чем-то несовершенны», — констатировала молодая женщина. «И только четвертая удалась на славу». «Да, четвертая вышла на все 100». «И на этот раз были верно прочитаны заклинания?» — И это тоже, — согласился Беспалов. — Сколько она пролежала у тебя? — Более 10 лет. — И все-таки Женечка помешалась. Почему? — Она была ребенком. Вдвоем вам оказалось тесно в этой хрупкой оболочке. Молодая женщина озабоченно смотрела на куклу в открытом чемодане. Этот вопрос интересует только по одной причине. Что мне самой ждать в будущем? Что ждет меня? — В таком теле, — усмехнулся старик, — успех, деньги, слава. Или ты хотела что-то еще? — Нет, этого будет достаточно. — Можно спросить? — Валяй, Савва. — Чье это тело? — Одной красотки, которая имела сокровище, но пользоваться им боялась. Представляешь, получить гоночную машину и даже не посметь хоть разок прокатиться с ветерком — «Разве это не преступление?» «Да, глупо. Она будет не в накладе. Наверстаю». «Я в этом не сомневаюсь». «Хорошо помнишь меня?» 55 лет прошло, а помню все, как вчера». «Савушка, Савушка!» Она приложила ладонь к его щеке. «Мой старый рыцарь!» «Ты забираешь куклу с концами?» «Разумеется!» «А где главный образец? Священный сосуд, мой Грааль?» «В полиции!» «Копия нужна для подлога!» «Именно, Савушка, именно!» «Расклад ясен!» Она обольстительно посмотрела на старого кукольника. «Я готова расплатиться с тобой. Прямо сейчас. Ты заслужил». «О чем ты говоришь? Деньги у меня есть». «Меня так трудно понять», — усмехнулась она. «Ты еще что-то можешь?» «В смысле?» «Ну что тут неясного? Как мужчина?» До старика дошло, и у него задрожали губы. «Ты сейчас играешь мной?» «И не думаю. Я же обещала тебе награду». «Ты предлагаешь себя? Гоночную машину?» «Именно». «Ты все еще моя Лилит? Моя девочка? Моя любимая?» Старик едва не подавился слюной. «Но насколько?» Она усмехнулась. «Если ты спросишь, помню ли я, как мы ездили на электричке далеко за город, мотались по лесам и полям, а потом занимались любовью на берегу озера, я отвечу. Да, помню. Я помню тебя 16-летнего, с пшеничной шевелюрой, совсем еще неопытного, как и все твои чувства, потому что это я». Он подошел к ней, положил руки на бедра, ткнулся лицом в шею. «Лилит», — хрипло прошептал он, — «девочка моя». «Подожди», — она отстранилась. Быстро стянула через голову серебристое платье и, оглядевшись, повесила его на спинку стула. Затем стянула трусики, отправила туда же и призывно развела руками. — Пользуйся, Савушка. Она ждет тебя. Лика вернулась домой к трем и взялась жарить размороженные отбивные. Но из памяти не выходила последняя сцена в гостинице «Чайка», когда старик после всего, что между ними произошло, сказал ей: «Если я больше не увижу тебя, то умру». Ей нечего было ответить ему, потому что дальнейшие контакты с кукольником не входили в ее планы. Она была честна с ним, дала то, что обещала. Не надо было вообще ничего не обещать и давать. Осталась бы снежной королевой, строгой надзирательницей, забрала куклу и была такова. Только надо же, та, кто жила в ней, вспомнила о той стародавней поездке на электричке, о нежной страсти у озера, много о чем еще, и что получила? Скорбное соитие со стариком в дешевом гостиничном номере. Его слезы, жалобный детский лепет, когда он вымаливал у нее еще одно свидание. А она спешно одевалась, как будто в гостинице начинался пожар и дымом уже заволакивала коридоры. Какая глупость! Она не была уверена, что ее Савушка не повесится сразу после ее ухода в этом самом номере, который она купила на сутки, или не вскроет себе вены в тесной гостиничной ванне. Но на этом кошмар не закончился. У дома ее поджидал еще один старик, Троепольский, Сан Саныч, главврач. Посыпались вопросы, почему она не берет трубку, не перезванивает ему, и этот стал выпрашивать у нее свидания, секса, любви, понимания, и получил ответ. Она увольняется. Сегодня же. Не хочет она быть старшей медсестрой. Пошутила. Пусть Антонина Степановна не беспокоится. Не будет она вырывать у нее кусок из глотки. И как он, Сан Саныч, мог поверить, что такая женщина, как она, Лика Садовникова, решила посвятить жизнь заботе об идиотах, пускающих слюни и справляющих нужду под себя? Совсем он, что ли, сбрендил? Жизнь — дурдом. Так еще и трудовую лямку там тянуть? Она завтра уезжает в северную столицу работать танцовщицей в дорогом стриптиз-клубе, где за ночь платят столько, сколько она получает в психиатрической лечебнице за полгода. Сан Саныч хочет правду. Она танцевала с детства и уже работала стриптизершей в их городе, но внимание поклонников заставило ее сбежать от мира. Принудило запереть себя в футляр, съехать с квартиры, заточить в проклятую психушку. Подальше от похотливого светского бардака. Главврач Троепольский, на котором лица не было, поверил ей, потому что видел, какой она могла быть. Обольстительным хамелеоном, лукавой змеей, чертовкой в коротком халате, под которым она таила все вожделение мира. Но оттого Лика Садовникова была еще обольстительнее. И потому прямо тут же, во дворе ее дома, главврач пошел дальше. Предложил ей руку и сердце, сказал, что хочет от нее сына, но и тут получил отказ. Замужество и дети точно не входили в ее планы. Зачем ей нужен капризный старикан, когда она может заполучить всех молодых и обеспеченных красавчиков мира? Троепольский уезжал из ее двора на старом рейндж-ровере с разбитым сердцем и в ближайшие часы, несомненно, представлял опасность на дороге как для пешеходов, так и для автомобилистов. После всего этого кошмара у Лики еще подгорели и отбивные, потому что она очень долго стояла под горячим душем, пытаясь смыть мерзость этого дня. Зато спасли остатки коньяка, она выпила их одним махом. Потом позвонила детективу, пожаловалась на свою нерадивость и попросила купить сосиски или сардельки, любой полуфабрикат, что быстро готовится. Прилегла, уснула замертво и очнулась только от звонка в дверь. Когда она открыла Крымову, тот, подозрительно оглядев ее, с порога спросил: «Что с тобой случилось? Тебя ограбили? Тебя угрожали? Кто-то умер? Что?» «Третье», — кивнула Лика. «Позвонили из Воронежа. Моя подруга детства разбилась с мужем на машине. Год назад была свадьба. Я не видела людей счастливее. Не верю. До сих пор не верю». «Соболезную, милая». Он поставил портфель и сумку с продуктами на тумбу в прихожей и обнял девушку. Она сама прижалась к нему, всхлипнула, попросила сквозь слезы: «Еще крепче обними, Андрей, пожалуйста». Он выполнил ее просьбу. «Тише, косточки только не сломай». Он ослабил хватку, поднял ее голову за подбородок, поцеловал в соленые щеки и губы. Ее плечи вздрогнули еще сильнее. «Лиза была на 8-м месяце беременности», — всхлипнув, сказала она и вновь уткнулась лицом в его плечо. Одним словом, вечер не задался. А он приехал с приятной новостью, сулившей им с ног сшибательные выходные. Оттого и шампанское прихватил, и вообще был в прекрасном расположении духа. Ночью Лика еще плакала, но к утру ее отпустила, и она сама попросилась к нему в объятия, чем детектив Крымов не преминул воспользоваться. Их любовная песня на рассвете под аккомпанемент флейты пана развеяла горечь утраты. Наконец, живым, влюбленным и счастливым принадлежит этот мир, и они, презирая смерть, вершат его судьбу. Во время завтрака Крымов сказал своей подруге: «Слушай, я тебе вчера говорить не стал, не до того было, но у меня тоже история с другом детства. Только с ним, к счастью, все хорошо. В одном дворе росли, за одной партой сидели. У него на днях день рождения. Собирает всех в пятницу на корабле трехпалубном. Он богатенький Буратино, и корабль этот, счастливчик, краса нашего флота, принадлежит ему». «Ух ты!» «Да, все благодаря его папаше, Владлену Анатольевичу Чемизову. Удачная приватизация части пассажирского речного флота». «Круто!» «Не то слово. Мы в юности ему завидовали. Не зря Владлен Анатольевич адмиралом стал и в директора речфлота пробился. Но Роберт никогда не задавался. Всегда с нами делился всем, что сам имел». «Его Робертом зовут?» «Так мама его захотела. Та еще светская львица. А потом родители отправили нашего Роберта учиться в МГИМО на дипломата. Потом Роберт Владленович попал дипломатом в Англию, тоже по связям, конечно, и дослужился до второго помощника консула. Как сказали бы англичане, родился с серебряной ложкой во рту», — отпивая кофе, заметила всезнайка Лика. «Что-то вроде того. Ну вот, позвонил он мне на работу и пригласил на юбилей. Предупредил, что у него все есть, и лучшим подарком будет книга. Прямо как в детстве». «Изящно. Не то слово. А кто его жена, если она есть? Миллион плейбой». «У него было две жены. От каждой по сыну». «Молодец». «В общем, да. Теперь, кажется, плейбой. Вернулся, чтобы занять место отца. Тот недавно перенес инфаркт и решил уйти от дел. Короче, детка», — Крымов накрыл широкой пятерней руку Лики, — «на все выходные уходим в плавание. Будет человек 200. Артисты, цыгане, банкет на 3 дня, лучшие напитки, осетры, икра, шашлыки на островах. По-купечески поплывем, милая. Тебе только поменяться надо будет сменами. Сделаешь?» «Надеюсь. Постарайся». «Да, вот что. Я о твоей кукле рассказала маминой подруге, Галине Михайловне. Она ведет кружок лепки в изо-студии и попросила ее сфоткать со всех сторон. Как образец. Это можно сделать?» «Да не вопрос. Сегодня сфоткаю. «Нет, лучше я сама. Она мне подробно рассказала, как нужно все сделать. Ты вечером ее прихвати, а утром заберешь обратно на работу. Сможешь?» Крымов пожал плечами. «Ладно. Только наши опять увидят, скажут, носишься с ней, как с писаной торбой. Но как-нибудь переживу». «Спасибо». Признательно улыбнулась ему Лика. В этот вечер кукла Лилит была привезена к ней домой. Хозяйка готовила для любимого шарлотку, но оказалось, что в доме нет корицы. А любой уважающий себя повар, специалист по десертам, знает, что шарлотка без корицы — это как яичница без соли. Должна быть такая добавка в тесте, и все тут. Поэтому следователя Андрея Крымова на пороге чувственно поцеловали в губы и отправили в ближайший супермаркет, благо тот был за углом в соседнем здании. Ну а заодно он мог прихватить еще копченой колбасы и пармезана. У Лики было минут 15-20 на все. Когда Крымов ушел, она быстро освободила Лилит от целлофанового пакета, достала с антресолей в чулане ее дубликат, обернутый в одеяло. Подумала, как бы не перепутать куклы, так они были похожи. Поменяла платье, чувственно поцеловала настоящую Лилит в губы, сказала «люблю тебя», упаковала ее в одеяло и отправила обратно на антресоли. А дубликат оставила лежать на кровати. Целлофан она бросила рядом на полу для достоверного антуража. Пришел с покупками Крымов, кивнул на Лилит. «Не держала бы ты ее на кровати, милая». «Почему?» «Не нравится она мне». Он пожал плечами. «Хоть убей». «Ладно, перенесу фотосессию на диван в гостиную». Снисходительно вздохнула Лика и взяла на руки зеленоглазую куклу. «Слышишь, подруга, тебя боятся. Сам грозный капитан Крымов». «Не боюсь, опасаюсь», — поправил он ее из ванной. «Говорит, он тебя опасается, но на самом-то деле боится, трепещет. Гордись, рыжая». Они замечательно поужинали, потом занялись любовью. И, наконец, Крымов мирно и сладко заснул. А вот Лике не спалось. Ей грезились дальние моря и океаны, огромный белый пароход и статный красавец-капитан в белоснежном мундире с золотыми пуговицами, в белой фуражке с золотой кокардой и черным блестящим козырьком. Он стоял на капитанском мостике и встречал ее, долгожданную гостью, приветливой голливудской улыбкой. Лика выползла из-под простыни, сбросила ноги с постели. Внезапное видение разволновало ее. Она направилась на кухню, выпила бокал красного вина. Было 2 часа ночи. Громко цокали часы, отсчитывая неумолимое время. Для всех смертных. Но не для нее. Дверь на балкон была приоткрыта. Лику стремительно потянуло туда, в теплую июльскую ночь, с близким шелестом листьев, перекличкой кузнечиков, отдаленными голосами людей, манящими отзвуками пролетающих автомобилей. Она обнаженной стояла на балконе и смотрела на звезды. Ей хотелось заполучить весь мир. Без остатка. Она понимала, что сумеет взять столько, сколько захочет. Ей хватит для этого сил. Она сама была сгустком силы, неукротимой энергии, способной повелевать всем и вся. Было за полдень следующего дня, когда следователь Крымов искал следы преступников, а Лика — миниатюрные щипчики в сумочке. Нашла нечто другое, заставившая девушку лукаво улыбнуться и ностальгически вздохнуть. Визитная карточка с портретом очень привлекательного молодого человека и характеристикой его профессии — режиссер взрослого кино. Как же они смутили ее, эти три ловеласа, и то, что они ей предлагали. А как ей хотелось всего этого! Немедленно! Теперь она просто не могла упустить такое. И ведь хранила телефон, как дорогую сердечную записку с признанием в любви. Лика взяла сотовый и мечтательно повалилась на диван. Набрала номер и стала ждать. Янтарно-зеленые искры так и вспыхивали в ее глазах, а улыбку уже ничто не смогло бы прогнать с губ, даже известие о приближающемся конце света. — Алло? Гарик? — загадочно проворковала она. — Привет. Не узнаешь? — Разумеется, нет. А это Лика. Та самая серая мышка с чудесной попой, цитирую, и со всеми другими чудесами, да, из которой ты с друзьями обещал сделать порнозвезду, помнишь? Так вот, я согласна. Делайте. Но есть пару условий. Сегодня. Завтра я уезжаю. Да, вот так. И пока без камер. Через 2 часа устроит... С откровенным кошачьим мурлыканьем спросила она. «И ребят не забудь пригласить. Вы мне нужны втроем». «Ага. Такая вот я жадная и плотоядная. Ждите». Она дала отбой, азартно хохотнула и подрыгала ногами. «Супер! Супер!» Лика быстро оделась и поехала в модный магазин джинсовой одежды. Выбор там был широкий и самый, что ни на есть, соблазнительный. Но она ехала именно за этой вещью, чтобы сразу и наповал. Лика давно хотела именно такое платье, присматривалась к нему, глотала слюнки, но еще неделю назад даже померить бы его не решилась. Просто зашла, увидела... Осторожно погладила, еще осторожнее сняла с вешалки. Прижала к себе, погладила еще раз. Продавщица, оглядев ее с головы до ног, сказала, «А вы померьте, девушка, прямо на вас сшито». Но прозвучало это с легким сомнением и скепсисом. На девушке было надето черти что. Пугало, да и только. Лика все поняла и быстро ретировалась из магазина. Но теперь все было иначе. Когда она надела его в примерочной и встала у зеркала, все сразу было решено. Короткое голубое джинсовое платье стрейч на молнии, без бретелек, чтобы сполна показать ноги и грудь. «Класс!» — сказала Лика. Когда она вышла в нем и, покачивая бедрами, ловя свое отражение в зеркалах, направилась к кассе, та же продавщица, не узнавшая ее, сказала. «Ну, теперь все мужики передохнут, честное слово». «Так им и надо», — улыбнулась покупательница. Еще через полчаса ей открыли дверь в пентхаусе. В одной из новых дорогих многоэтажек в лучшем районе города. «Привет, ребятки!» — сказала гостья и подняла темные очки. Ее встретили трое тех же парней в джинсах с обнаженными загорелыми торсами. «Привет, телочка!» — завороженно сказал Гарик. «Звездочка наша!» «А это точно она?» — спросил его друг. «Может, нас разыгрывают? Скрытая камера?» «Успокойтесь. Кинооператора я оставила на улице», — усмехнулась девушка. «Шучу я, кобельки». «Это точно она», — кивнул второй. «Этот зад ни с каким другим не перепутаешь». «Готовы к бою?» — спросила девушка. «Ага, — азартно кивнул Гарик. «У вас 3 часа, парни. Потом мой спонсор пришлет за мной Боинг. Для меня в Майами уже коктейли готовят». 3 часов нам хватит», — заверил ее Гарик. «Ну что, пацаны, поехали!» Они взяли ее за руки, весело ойкнувшую, втащили в дом и прижали к стене. Их руки уже расстегивали молнию на платье, сжимали бедра и голые плечи. Потом Лику оторвали от стены. Они были сильные, эти ребята, и хорошо знали, что делают. Ей было приятно оказаться в таком энергичном и многообещающем плену. Именно Гарик колдовал у нее за спиной, исцеловав ее шею и плечи. Он стаскивал с нее джинсовое платье. «Я знал, что ты именно такая!» — горячо шептал он ей на ухо. «Точно знал!» «Какая?» — закрывая глаза, спросила она. «Сладкая, вот какая!» — только и сказал он, расстегивая джинсы и звякая пряжкой ремня. «Сладкая и горячая!» В пятницу, в шумной толпе других приглашенных, они с Крымовым поднимались по трапу белоснежного 3-палубного корабля. Вот она, греза в руку. У Лики даже дыхание перехватило. Гостей встречал капитан корабля, подтянутый загорелый красавец в белоснежном мундире и такой же фуражке. Сверкали на вечернем солнце золотые пуговицы и кокарда. Блестел черный козырек. Каждому гостю капитан отдавал честь, мужчинам жал руки, женщинам галантно целовал. За его спиной 3 фигуристые девицы в полосатых майках, коротких юбочках и бескозырках раздавали приглашенным программки. «А капитан хорош!» — тихонько сказала Лика. — Это и есть наш Роберт Чемизов, — заметил Крымов. — Во всей красе грозного миллионера и удачливого плейбоя. Вот ведь счастливчик! Наконец друзья детства пожали друг другу руки. — Сколько лет, сколько зим! — искренне обрадовался капитан. — Как же я рад, Андрюха! Представь свою пассию! — Лика! Крымов мягко сжал ее локоть. «Моя прекрасная Лика!» Роберт взял протянутую руку и поцеловал ее. «Я счастлив, Лика. А что означает ваше прекрасное имя? Сладкая и счастливая, влюбленная в жизнь?» Очень просто пояснила девушка. «Как я мог сразу не догадаться?» Смущенно улыбнулся капитан. Даже улыбка его была, как в той ночной грезе, ослепительно голливудской и манящей. 2 счастливых дня и 2 ночи подходили к концу. Пиры в банкетных залах корабля и шашлыки на золотых речных косах, концерты артистов и караоке, дискотеки и фейерверки. Лика за это время успела сменить 5 купальников — и каждый был еще более открытым, чем предыдущий. Мужчины не сводили с нее глаз, женщины завидовали и ревновали. Лика благосклонно принимала внимание первых и не замечала вторых. Наступила 3-я ночь. Еще на закате корабль взял курс домой. Заключительный банкет шел на убыль, но музыка пока гремела на верхней палубе, ревели и визжали пьяными голосами неугомонные гости. Крымов потерялся. Наверное, пил на посошок с друзьями юности, которых у него на пароходе оказалось немало. Лика стояла у парапета в белом платье и смотрела на черную ускользающую воду, на пенные загривки торопливых, убегающих за корму волн. На плечи ее была наброшена куртка, ветром расплескивала волосы. Где-то в утробе корабля глухо работал дизель. «Как тебе праздник?» — спросили у нее за спиной. Она обернулась, счастливо улыбнулась. «Ты маг и волшебник. Знаю». Они перешли на «ты» уже в первые минуты застолья, когда теплоход, огласив реку и берега трубным гласом, отправился в плавание. Хозяин посадил Крымова и его спутницу напротив себя, и уже в первые полчаса взгляд Роберта изучил Лику, иссек ее жадно вдоль и поперек, места живого на ней не оставил. «Еще пара часов, и мы дома», — сказал хозяин бала. «Увы, а я бы так и плыла на этом корабле, куда глаза глядят, в ночь. Давай высадим всех и поплывем». Очень просто предложил он. «Это провокация?» — задумчиво спросила она. «Нет предложения». «Я хочу вверх, к звездам, к любимой большой медведице». «Ты была в кругосветном путешествии?» — спросил он. Лика усмехнулась. «Ну да, как мне скучно, так сразу в кругосветку. А что еще делать? По морям, по волнам». Он облокотился о парапет рядом. «Как ты знаешь, я был женат дважды. Увы, не на тех женщинах, хотя я на них не в обиде. От каждой у меня по сыну. Думал, что больше не захочу повторить этот подвиг, но ошибся». «К чему ты это, Роберт?» «Ты знаешь, к чему, Лика». Она смотрела на черные волны с пенными венчиками, торопливо убегающие назад. «И все-таки, хватит иносказаний, сам же сказал, скоро порт. Наберись мужества и скажи». Над их головой грохотала музыка. У капитана-миллионера, много повидавшего на белом свете, дико билось сердце. «Я встретил женщину, которой хочу сделать предложение руки, сердца, души. Хочу подарить ей все, что у меня есть». Пассажирка с улыбкой обернулась к нему. «Ну так делай». «Уже сделал». «Я настолько красивая, что ради меня можно предать друга». Он взял ее руку в свою. «Ты настолько красивая, умная и желанная, Лика, что ради тебя можно продать душу». Она рассмеялась, но руку не забрала, напротив сжала его пальцы и подняла голову к ночному небу, по которому мириадами недосягаемых огоньков рассыпались звезды, пели что-то, перемигивались. «Какая ночь, Роберт! Ты только посмотри!» — выдохнула она. «Волшебная!»